И внезапно перед ее и Рафталией появился мужчина с блондинистыми волосами и голубыми глазами, одетого в черно-золотистый доспех с красным плащом и держал в руках длинный меч. Сразу как этот мужчина появился рядом с ними, то вызвал беспокойство у Юи, потому что не проявлял каких-либо эмоций, смотря на них, что странно для эмоциональных людей. «Я вас уничтожу», — сказал мужчина и резко сделал рывок в сторону Юи, игнорируя Рафталию, так как знал, что первым надо уничтожить мага, но внезапно девушка Йонат смогла ему помешать, столкнувшись своим телом об его, тем самым сбив рывок. Этим же воспользовалась Юи, направив в сторону мужчины свою ладонь. «Клетка молния, цепи огня, барьер Фрейна», — сказал Юи заклинания, которые быстро начали проявляться, запирая мужчину в клетку из молний, ограничивая его область движения, а затем его тело начали окутывать цепи из пламени, которые причиняли ему боль. И последним был странный фиолетовый барьер, который покрывал клетку и его в том числе. «Юи сама, вы целы?» – спросила Рафталия, терпя боль от столкновения с мужчиной. «Я цела, используй зелье лечения. Не попадайся под удар его меча, Рафталия. Это герой, чья броня является священным механизмом. Любой урон, который он получит, превратит в свою силу, и при этом самого урона он получает меньше», — сказала Юи то, что прочитала в докладе по описанию внешности и способности некоторых героев из разведки Йокаев. «Идеальный куб», — сказала Юи, запирая мужчину в розовом прозрачном кубе. «Физическое усиление, магическое усиление, удвоение физической мощи, сопротивление магии, сопротивление боли», — проговорил герой, и внезапно он разорвал цепи и клетку, что окутывало его, но барьеры куб, что его окружали, были не так просты, как казалось, но тот не переставал их ударять своим мечом и кулаком. «Рафталия, уходи», — приказал Юи серьезным видом. «Я не могу вас бросить», — отказалась Рафталия. «Это приказ, немедленно. Я буду использовать мощное заклинание и не хочу, чтобы ты пострадала. Делай, что говорю», — строго сказала Юи, чем вызвала у девушки опыт послушания, и та подчинилась, начав убегать с корабля. Как только это произошло, Юи начала собирать свою ману для подготовки заклинания. Герой же продолжал ударять барьер, чтобы спустя несколько секунд тот треснул, отчего тот ощутил, как его сила увеличилась, давая понять, что данный барьер ослабевал его силу в разы. Но по сравнению с барьером, розовый куб был другим. Как бы герой ни пытался его пробить, тот не ощущал, что урон проходит. «Я не могу вечно его здесь держать. Рано или поздно к нему может прийти другие герои, и тогда сражение станет сложным. Поэтому лучше решением будет уничтожить этого человека одним ударом. Даже если священный механизм ослабевает урон примерно в два раза, то если нанести достаточно мощный, то он умрет быстрее, чем успеет превратить это в силу», — подумала Юи, заканчивая собирать ману и подготавливать заклинания в голове. «Барьер маны, купол ветра, умри, громовой дракон», — прокричал Юи, создав защиту для себя, и следом в небе образовались тучи, которые выпустили мощный разряд молнии, которые очень быстро приняли форму огромного дракона. Все, кто наблюдал за этим, были удивлены таким количеством магической силы, так как для подобного нужно много маны. И те, кто был достаточно умным, начали убегать подальше от того, куда собирался ударить дракон молнии. А те, кто успели это только осознать, было уже поздно. Герой же, что был заперт в идеальном кубе, лично мог наблюдать за всем этим процессом и понял, что будет дальше. «Значит, это мой конец», — произнес герой, смотря в небо. И когда идеальный куб был убран, чтобы громовой дракон мог ударить по герою, герой в ответ быстро сделал рывок в сторону Юи, чтобы убить ее, прежде чем заклинание поразит его насмерть. Но, к несчастью для него, та успела посмотреть прямо в его глаза, а тот в ее глаза, и был поражен вампирским гипнозом, даже не зная о ее расе, что стало для него концом. «Не двигайся», — приказал Юи вампирским гипнозом, усилив его своей маной. Этой простой команды было достаточно, чтобы герой замер на месте всего на 3 секунды. И в следующее мгновение героя вместе с кораблем поразил громовой дракон, а следом и соседние корабли, что были рядом. Из-за подобного произошел взрыв, который создал волны, что начали качать корабли, и те даже сталкивались друг с другом. Особенно это стало фатальным для некоторых людей и йокаев с демонами, что вели сражение и из-за этого потеряли равновесие, получив ранение или погибли. Но битва на этом не закончилась и лишь придало сражению больше напряжения. «Ха-ха», — тяжело дышала Юи, находясь в небе благодаря магии полета, которую она успела в последнюю секунду наколдовать. но ее одежда была слегка повреждена, вместе с телом, которое снова имеет ожоги, и не будь на ней защитных чар, она бы могла еще сильнее пострадать. Но внезапно Юи ощутила опасность и в последнюю секунду увернулась, потому что ее чуть не пронзил меч, который был брошен со стороны, где был корабль, а следом в ее сторону прыгнул тот же самый герой в небо к ней, чья броня была наполовину уничтожена, а часть его тела имела ужасные ожоги, словно он полумертвец. «Сдохни!» — кричал он, занося кулак, чтобы ударить Юи и попытаться ее убить. Как он выжил? Удивилась Юи такой живучести. Не будь она уже с опытом, то могла бы пропустить такую внезапную атаку. Порыв ветра, цепи веера, молния, крикнула Юи заклинание, чтобы отбросить героя назад, а затем связать его белыми цепями, и напоследок снова поразила его молнией. И затем отброшенный герой пропал с поля зрения Юи, что еще сильнее насторожило ее чувство опасности, потому что уже расслабилась и чуть не поплатилась за это, поэтому ждала его возвращения. Вот только данный герой не прятался, как могла подумать Юи, а медленно тонул в воде, потому что та атака была последними остатками сил, что он смог получить через священный механизм. Цепи не давали ему нормально пошевелиться и попытаться плавать, а молния парализовала его конечности на некоторое время. Простыми словами, герой по имени Делимон Фармаконис тонул в морскую пучину. «Значит так я умру, простите, мама, папа, сестра, брат, я проиграл», подумал герой, прежде чем закрыть глаза и окончательно сгинуть в морской пучине вместе со священным механизмом. «Дай мне свободу, и ты спасешься», говорил грубый голос в голове героя. «Нет, я не отрину свою человечность ради силы, хватит уже предлагать мне подобное. Лучше умереть человеком, чем монстром», ответил герой, не давая священному механизму захватить его тело, чтобы превратить в монстра. «Глупец, ты умрешь и никогда не встретишь своих близких. Просто дай мне взять контроль над телом, и мы вернемся, чтобы отомстить той соплячке». «Нет, дурак, полный идиот, ты больше никогда не увидишь свою любимую сестру. Подумай о семье, о том, как они будут горевать. Они будут горевать по человеку, а не по монстру, который позволил осквернить свою память и тело. Я заберу тебя с собой, чтобы на одного монстра было меньше в этом мире», ответил герой. «Ты хорошо сражался, сын мой, теперь можешь отдохнуть», прозвучал внезапный мягкий голос в голове героя, а затем в его сознании возникли образы его любимых членов семьи, что с улыбкой смотрели в его сторону, словно взглядом говоря, что гордятся им. «Спасибо», ответил он, показывая улыбку на своем лице, несмотря на то, что находился под водой. «Этот голос, ты агрх, нет, уходи, урод, ненавижу тебя, когда-нибудь я убью тебя, нет», снова прозвучал грубым голос, но затем затих, а следом под водой появилась красивая девушка с белоснежными крыльями и золотистыми волосами. Она поймала тонущее тело героя на руки, чтобы вместе с ним исчезнуть из морской пучины, даже не заметив, что на дне этой пучины находилось другое существо большой силы. Возвращаясь назад к моменту, когда адмирал людей отдал приказ о возвращении флота назад и было совершено нападение на их флот в тыл, то генерал демонов Мелиодас Гейбла, невысокий мужчина с золотистыми волосами и зелеными глазами. В момент всего этого нападения он с помощью своих сил создал крылья и полетел прямо в центр вражеского флота, уничтожая по пути корабли. Для этого он использовал комбинацию адского пламени и льда, чтобы те не были способны навредить. Тем самым он вносил смуту в их действиях. Но внезапно Мелиодас столкнулся с кем-то в моменте полета. Этой кто-то была молодая девушка с короткими голубыми волосами и красными глазами. Носила она белые доспехи с символом розы на груди. Эта девушка внезапно врезалась в Мелиодаса и попыталась проткнуть мечом прямо в сердце, но тот был сильнее и быстрее, поэтому легко перехватил удар, а затем бросил ее тело в ближайший корабль, пробивая тот ее телом. Приземлившись, Мелиодас первым делом выпустил копья из темной материи, которые убили несколько людей насмерть, но несколько из них успели увернуться или защититься зачарованным оружием. «Демон, убейте его!» — кричал кто-то из людей, и все люди стали окружать Мелиодаса. «На колени!» — приказал Мелиодас, выпуская свою ауру доминирования, которая поразила людей настолько сильно, что те не могли двигаться, словно сама смерть предстала перед ними. Их тела и разум перестали работать вместе, и инстинкт самосохранения сработал, подчинившись команде Мелиодаса. «А теперь, убейте друг друга», добавил Мелиодас безэмоциональным выражением. «Стой!» – прокричал женский голос, когда из дыры корабля выпрыгнула девушка, что напала на Мелиодаса. На ней не было серьезных ран после такого жестокого удара, что удивительно с учетом того, что она человек, но потом Мелиодас заметил, что ее снаряжение необычное и испускало много магии. Она избранная героем или призвана, у одних священные механизмы, а у других способности неизвестного характера. Минутку, она мне знакома, я где-то ее уже видел. ХМ, вроде было аниме про данного персонажа. Вроде там главного героя выгнали из партии за что-то. Подумал Мелиодас, внимательно следя за девушкой. Статус, имя и фамилия, Рути Рагнасон. Титулы: избранный герой, спаситель и защитник человечества, скрытая Индире, гений, одиночка, комплекс брата. Уровень 160, класс, герой. Подкласс 1, мечник. Возраст 26, пол, женщина. Раса, человек. Расовые способности: высокая физическая сила, сверхчеловеческая сила, высокая магическая сила, повышенное чутье, ощущение опасности, повышенный талант, жажда крови, аура страха, взгляд страха. Способности: клинок глубокой тени ур 10, мгновенный разрез ур 10, игнорирование урона ур 6, физическое усиление ур 6, ускорение ур 6, укрепление тела ур 5, рывок ур 4, уклонение ур 3, сопротивление магии ур 3, сопротивление боли ур 3. Навыки: рукопашный бой ур 10, владение копьем ур 10, владение луком ур 10, укрепление тела ур 10, мастер меча ур 4, стиль меча разрубатель ур 5, домен меча ур 1, сопротивление, едур 10, огонь ур 10, безумие ур 10, санур 10, страх ур 10, тьма ур 7, ветер ур 5, молния ур 4. Характеристики: сила, физ, 650, сила духа, 150, ловкость, 600, выносливость, 8421, 9221, защита, 541, воля, 210, интеллект, 60, мудрость, 70, мана, 3131, 4210. Теперь вспомнил. Рути Рагнасон, та самая девушка-героя из аниме, меня выгнали из партии героя. Не думал, что встречу ее здесь. Ее способности неплохи, но по сравнению со мной она ничто. Но в плане потенциала у нее все очень хорошо. В будущем она бы точно стала сильным героем. Подумал Мелиодас, пока внезапно девушка по имени Рути не сделала мгновенный рывок в сторону Мелиодаса, чтобы попытаться занести мечом по его голове и отрезать ее от тела. Но Мелиодас увернулся от меча, запрокинув голову назад, а затем ударил кулаком в живот Рути, чтобы та была отброшена назад. Тем же временем люди, которые получили приказ Мелиодаса, пытались сопротивляться приказу, и у некоторых это выходило, потому что тот перестал сильно поддерживать свою ауру. Девушка-герой Рути же тем временем ощутила боль от удара кулака Мелиодаса, броня уменьшила получаемый урон, но даже так она ощутила боль, из-за которой на несколько секунд не могла двигаться. Подобное сразу ее насторожило, давая понять, какой силой обладает ее противник. Сопротивление боли, сопротивление магии, физическое усиление, ускорение. Проговорила девушка свои способности, которые требовали выносливости ману для использования. Но Рути не успела придумать следующее действие с теми усилениями, что активировала, как Мелиодас резко сократил расстояние между ними, словно телепортировался, и затем схватил ее за горло, приподняв над палубой корабля. Рути усилила хватку на свой меч и нанесла удар по Мелиодаса, испуская странные волны вокруг себя, а затем меч поразил грудь и лицо Мелиодаса, но раны были неглубокими и были остановлены темной материей, которая покрыла его кожу. Этот меч необычный, он искажает пространство вокруг себя и тем самым может обходить защиту или поразить цель несколькими методами. Не зря он мне показался опасным на тот момент. Если бы она ударила в шею, то вполне могла бы убить меня. Подумал Мелиодас, хватая меч второй рукой и вырывая его из рук девушки-героя Рути, которая не смогла его удержать даже под усилениями. Разница в уровнях слишком большая у нас с ней. Даже если она герой со священным механизмом, у нее слишком мало сил, чтобы правильно его использовать против меня. Убить ли ее, думаю, не стоит. Я как раз хотел испытать, как новый образец крови будет работать с избранными героями. Подумал Мелиодас, показывая дьявольскую ухмылку, которая вызвала чувство опасности у Рути, словно то, что ей будет дорого, отнято. Поэтому Рути вложила всю свою силу в руки, чтобы вырваться из схватки Мелиодаса. Даже без меча она была достаточно сильной как герой. Но как бы она ни пыталась, она больше боли причиняла себе, пытаясь вырваться. «Не волнуйся, скоро начнется новая для тебя жизнь. Ты напала на меня с намерением убить, поэтому будет справедливо, что я отвечу той же монетой». с улыбкой сказал Мелиодас, ударяя Рути об палубу, чтобы та ударилась головой, отчего та ощутила сотрясение и головокружение. Мелиодас использовал темную материю, чтобы связать девушку, а затем нацепил на нее магические оковы в форме кандалов и ошейника, которые запечатывают ману. «Змейка!» — позвал Мелиодас Мирасциллу. «Да, Хостсин?» — спросила Мирасцилла, появившись рядом с Мелиодасом в человеческой форме. «Оживи мертвых людей и заставь их сражаться с живыми людьми», — приказал Мелиодас. «Будет исполнено», — с садистской улыбкой сказала Мирасцилла, начав исполнять приказ, поднявшись над кораблем достаточно высоко, чтобы видеть каждый корабль людей в радиусе 2 километра. Воскрешение мстительных духов. Следом Мирасцилла начала испускать ману из своего тела, которая заставила воздух вокруг нее дрожать, и затем эта энергия расширилась, чтобы достигнуть всех, кто был убит на этом сражении. Из-за этого можно было увидеть души людей, которые покидали тела, но внезапно эти самые души начали возвращаться обратно в тела и вставать. Подобное явно напугало людей, что горевали за потерю своих друзей или товарищей. Но что еще больше удивило людей и даже йокаев с демонами, это то, что все, кто встал, начали убивать живых. Особенно целью мертвых стали те, кто их убил или, кто им был близок. Это вызвало суматоху среди людей и йокаев с демонами. Лишь девушки Мелиодаса знали, чьих это рук дело, потому что тот рассказывал о способности Мирасциллы воскрешать мертвых, но в качестве мстительных духов, которые будут движимы эмоциями. Суть в том, что Мирасцилла может контролировать, какие эмоции усиливать, поэтому она усилила людям стремление убить близких, а демонам и йокаями своих убийц. Но даже среди этого были ошибки, и некоторые воскрешенные начали пытаться сопротивляться этому, давая понять, что данная способность не абсолютна и сильные духом могут сопротивляться такому контролю. «Воскрешенные, убейте людей!» – телепатически приказала Мирасцилла. «А-а-а-а!» – кричал один из воскрешенных мертвецов, когда его глаза начали гореть. Этот мертвец пытался сопротивляться приказу, но из-за силы заповеди Вера был наказан. «Не зря я дал ей заповедь Веры. С ее способностью воскрешать мертвеца, хоть и не полностью, но верны Мирасциллы на подсознательном уровне, так как она медиум, и это можно использовать против неверных духов, которые хотят восстать против нее», — подумал Мелиодас, смотря на действия Мирасциллы, а затем на связанную героиню Рути, которая, когда вернулась в сознание, пыталась вырваться из пут и оков. «Змейка, да, отведи эту героиню в мою темницу, чтобы за ней приглядывали плеяды, и затем возвращайся», — сказал Мелиодас, доставая ПВ-шар. «Будет исполнено», — ответила та, хватая связанную героиню за край веревки из темной материи, а затем коснулась ПВ-шара, чтобы исчезнуть вместе с девушкой. «Теперь можно продолжать искать сильных противников, принося смуту в рядах людей», — подумал Мелиодас, как вдруг он ощутил сильное давление на свое тело, а вместе с этим слабость. Именно в этот момент он заметил, как на него упал золотой свет, который заставлял его ощутить, словно на него смотрит кто-то опасный. Подобного чувства он уже давно не ощущал. Мертвые люди, которые сражались с живыми людьми, внезапно упали и перестали двигаться. Вместе с этим их души покинули тела, исчезая. Но на этом чудеса не закончились, и следом за золотым светом в небе начали появляться фигуры человекоподобных существ, одетых в золотые и белые доспехи, а вместе с этим за их спинами были белые крылья. «Моя сила, что это?» — проговорил Мелиодас, стоя на одном колене. Слабости и давления, что поразило его в одно мгновение. «Системное уведомление. Вы получили дебаф. Божественное вмешательство. Все ваши характеристики ослаблены на 50%. Ваше сопротивление святому элементу уменьшилось, вы стали более восприимчивыми к нему. Вы получаете удвоенный урон к святому элементу. Ваша регенерация ослаблена на 50%. Темная материя стала слабее на 50%. Адское пламя стало слабее на 50%. «Какого?» – удивился Мелиодас такому количеству дебафов, потому что это слишком сильно ослабевает его, словно он снова стал 100 уровня. «Демон Чистилища, не знаю, что ты здесь забыл, но прочь из этого мира. Возвращайся в свой мир, пока жив», — прозвучал незнакомый голос в голове Мелиодаса. «Кто ты?» – спросил Мелиодас, но ответа не последовало. «Скорее всего, это был бог-творец или кто-то равный ему по силе, мой король», — ответила Нива. И внезапно ангелы, что появились в небе, спустились к Мелиодасу, испуская такую же золотую ауру, что падало на него, причиняя ему больше боли. Благо его одеяние было зачаровано и могло защитить его от подобных магических атак. «Ты умрешь», — сказал один из ангелов, занося меч над Мелиодасом. «Уверен?» — спросил в ответ Мелиодас с ухмылкой, и тот внезапно выпустил огромное количество темной энергии. Режим уничтожения. Следом телом Мелиодаса покрыла темная субстанция, глаза стали темными, словно бездна, а на лбу появилась черная метка. Окружение стало более тяжелым и гнетущим, словно перед ангелами стоит монстр тьмы. И когда меч ангела должен был поразить Мелиодаса, тот успел вытащить свой собственный огромный меч, чтобы отбросить ангела в небо. Другие ангелы попытались напасть на Мелиодаса, но тот успел бросить свой меч в одного из них, пронзая насквозь. Следом защитился от удара своими руками, покрывая их темной материей, чтобы снизить урон, а затем ударил ангела ногой в живот, чтобы того отбросить назад. «Адское пламя», — сказал Мелиодас, выпуская темно-фиолетовое пламя, что поглотило другого ангела, чтобы на время его задержать. «Даже если мои силы уменьшены, я уже имею какой-то опыт в сражениях и навыки», — подумал Мелиодас, хватая свой меч из ангела и взлетая в небо, чтобы понять ситуацию и выйти из окружения ангелов. И то, что увидел Мелиодас, его удивило, не только рядом с ним, но и еще несколько сотни или больше ангелов появилось на поле боя, и те сражались с йокаями и демонами, тем самым вызывая давление в их сторону. Их корабли уже горели и тонули. Ведь не только Мелиодас, но и все нечеловеческие расы получили такой же дебаф, став заметно слабее себя прежних. Это сильно появление на баланс сил. Некоторые даже офицеры не смогли использовать демоническую трансформацию, а йокай-офицеры не могли использовать свой страх. Мелиодас решил использовать все свои средства, поэтому достал из инвентаря черную сферу, которую впустил в себя. И после ее поглощения его выражение стало более спокойным и равнодушным. Но вместе с этим чувством, он ощутил силу, которая окутывала его тело. Системное уведомление. Сила дебафа «Божественное вмешательство» ослабела. Ваши характеристики теперь были ослаблены на 25% вместо 50%. Ваша регенерация работает в стандартном режиме. Темная материя работает в стандартном режиме. Адское пламя работает в стандартном режиме. Значит, заповедь защищает меня от воздействия божественных сил. Приятно это знать, подумал Мелиодас, чувствуя, как часть его силы вернулась. Затем Мелиодаса полетел обратно, чтобы столкнуться с ангелами, которые его преследовали. В момент столкновения в полете, он покрыл свой кулак адским пламенем, и в одно мгновение удар Мелиодаса пробил рядового ангела насквозь, убивая того одним ударом и сжигая тело адским пламенем. Даже зачарованный доспех не защитил ангела от подобной атаки. Ангелы, что увидели, как их товарищ был убит одним ударом, удивились, но не потеряли своего темперамента и продолжили нападать на Мелиодаса. Вот только сам Мелиодас этого ждал и создал магический круг на ладони своей руки, чтобы в момент столкновения с ангелами выпустил зеленый дым, который ангелы посчитали опасным и не стали вдыхать. Но это им не помогло, потому что стоило этому газу коснуться их кожи, как они начали чувствовать, как тот пытается пробиться через их естественную защиту и броню, разрушая ее впоследствии. Мелиодас же нанес мощный удар кулаком в одного ангела, превращая его голову в фарш, пока тот отвлечен на эту мелочь, а затем достал свой меч, покрывая тот адским пламенем, разрезая второго на две части. Но следом напал другой ангел, занося удар копьем из золота. Вот только Мелиодас создал еще конечности из темной материи и перехватил удар, а затем другой свободной рукой пробил голову ангела. Либо у них защита от заповеди, либо они, как и другие встреченные мной ангелы, вообще не испытывают ко мне ненависти. Как я понял, рядовые ангелы вообще больше напоминают машины без чувств и желаний. А вот те, кто имеют высокий ранг или положение, более живые и могут испытать эмоции. Подумал Мелиодас, приземляя к кораблю людей, где было сражение между демонами и людьми с ангелами. Как только люди увидели Мелиодаса, то сразу же поняли, что он враг, и стали испытывать к нему вражду. Именно тогда было задействовано проклятие заповеди, и те один за другим стали падать на колени, обессиленные и ослабленные. Ангелы же почувствовали опасность Мелиодаса и тоже напали, но проклятие заповеди на них не подействовало, и Мелиодас начал с ними сражение. В другом же месте, в центре всего флота людей, адмирал людей отдавал приказы, чтобы распределить их силы и не дать флоту демонов и йокаев продвинуться к центру и уничтожить барьеры и его самого, в частности. И пока он отдавал приказ по магической связи, то внезапно ощутил странное чувство возбуждения и влечения. «Иди ко мне», — проговорил неизвестный, манящий женский голос в голове адмирала. Из-за него его ход мыслей был прерван, и он замер, перестав отдавать приказы. «Адмирал?» — спросил его помощник, заметив, что тот внезапно перестал говорить. «Сюда, я здесь», — говорил женский голос, и внезапно адмирал обернулся назад, что внезапно почувствовать, как его манило в самую дальнюю часть корабля. Он не знал почему, но не мог сопротивляться этому голосу и хотел найти его источник. «Адмирал, вы в порядке?» — снова спросил помощник уже с большим волнением, потому что нужно было еще отдать приказы, иначе перспектива в этом сражении может перейти нелюдям. Но адмирал проигнорировал все внешние источники и шел в сторону, откуда шел голос. Это еще больше заставило людей на корабле беспокоиться. «Ближе, сладкий, я здесь ближе», — повторял голос, когда адмирал уже достиг места, где должен был быть его источник, но ничего не было видно, пока внезапно тьма не поглотила поле зрения адмирала, и все, что он мог видеть, это странный женский силуэт впереди, что проявлялся только ему в этой тьме. Это была красивая и сексуальная женщина, с необычной ярко-фиолетовой кожей, белыми волосами, на макушке которой пылало темно-фиолетовое пламя, и имела желтые глаза с заостренными щелочами. «Красивая, хочу, хочу ее», — говорил адмирал, чувствуя, как его сердце бешено колотилось, и его разум думал только об этом соблазнительной дьяволице, даже несмотря на то, что она не человек, было проигнорировано его разумом, и ему только хотело овладеть телом этой искусительницы. И когда она уже оказалась прямо перед ним, и адмирал был готов коснуться ее, а та уже раскрыла свои объятия, а вместе с ними были странные хлысты, которые имели заостренные наконечники, и игнорируя их, особенно когда они начали приближаться к нему, чтобы пронзить, адмирал людей хотел только коснуться и поцеловать эту женщину, пока внезапно его кто-то не дернулся назад, как раз в тот момент, когда хлысты должны были пронзить его тело, но промахнулись и пробили палубу корабля, и внезапно все могли увидеть эту дьяволицу, что сразу же вызвало удивление и боевую готовность у людей, начав брать оружие и окружать эту дьяволицу. А той, кто дернул и спас адмирала, была молодая на вид девушка с короткими белыми волосами и фиолетовыми глазами. На вид ей было примерно 14 лет, носила она капюшон на голове и накидку фиолетового цвета, которая открывала ее живот, а также фиолетовые шорты и черные гольфы. «Вы в порядке, адмирал?» – спросила девушка, стоя в боевой стойке между адмиралом и девушкой-дьяволицей, которой была Эвелин. «Что со мной было?» – спрашивал себя адмирал, когда чары очарования спали и теперь мог трезво мыслить. «Вы были очарованы. Эта демоница пыталась вас убить. Подозреваю, что она убийца. Убейте ее!» – приказал адмирал со злобой, что его одурманили так легко и дешево, ударяя по его гордости их лидера в этом флоте. «Фу-фу, ты украла мою добычу у меня из-под носа, соплячка. Готова стать моей закуской?» — спросила Эвелин очаровательным голосом с ехидной ухмылкой. «Нет, ты умрешь здесь», — сказала девушка и резко бросила несколько шаров прямо в сторону демоницы, чтобы те перед ней взорвались и создали дымовую завесу, а следом она напала на нее со спины, чтобы пронзить в спину кинжалом с ядом. Но внезапно Эвелин отбросила ее атаку своими хлыстами, которые пытались пронзить адмирала, а чуть и ее саму, если бы она вовремя не отпрыгнула в сторону. И в этот же момент подбежали другие люди, начав пытаться убить демоницу, но та легко их убивала, пронзая своими острыми когтями и хлыстами, словно мягкие игрушки, что легко ломались об острые предметы. И в пылу этого сражения адмирал пытался покинуть корабль, чтобы отдавать приказы в безопасном месте, но внезапно из его тени вылетел тот же самый хлыст, пронзая его ногу, отчего он упал с болью в ноге. «А-а-а!» — кричал адмирал от боли, полученную в ноге. «Адмирал!» — прокричали все, кто знали голос этого крика. Даже молодая девушка-защитница удивилась, поняв, что Эвелин исчезла из ее области обнаружения, находясь все еще в дыму. «Куда ты, сладкий? Мы еще не закончили. Если я отпущу тебя живым, то хозяин меня строго накажет, а если я справлюсь, то смогу рассчитывать на награду, поэтому умри ради меня», — сказал Эвелин, выходя из тени адмирала с ухмылкой на лице, смотря на его страдания. «Не позволю, а свет, что защищает и оберегает, освети путь своим прислугам и даруй защиту», — прокричал женский голос, и затем золотой свет поразил Эвелин, отчего та ощутила боль по всему телу и на инстинктах отпрыгнула назад. Той, кто произнес данное заклинание, была молодая на вид девушка с длинными золотистыми волосами и голубыми как небо глазами. одетая в доспех с платьем голубого цвета. На груди был нагрудник, который скрывал ее грудь среднего размера. В руках же она держала длинный серебристый меч. «Жалкие людишки, хватит оттягивать неизбежное», — крикнула Эвелин в недовольной манере, так как святой элемент причинял ей ощутимую боль. Даже если ее уровень высокий, она ближе к убийце, и как любой убийца, она уязвима для прямого сражения. «Никогда, пока в нас бьется сердце и желание жить, мы никогда не сдадимся. Мы будем бороться за наше будущее и Бога Творца. Клянусь своей честью рыцаря света», — заявила девушка уверенным выражением, смотря на Эвелин. «Ха-ха-ха-ха, а ты забавная. Думаешь, у тебя хватит на подобные сил? Слабаки не имеют права сопротивляться, а должны принять свою участь. Я не сдамся. Никогда. Я защищу всех на этом корабле от твоих злых рук, демон. Фу-фу-фу. Решено. Я не убью тебя, а убью сначала всех здесь, чтобы ты умоляла меня их пощадить, а затем сделаю своей игрушкой и буду наблюдать, как твоя уверенность будет медленно умирать, пока ты не станешь безвольной рабыней для моих утех. Давно хотел питомца. Твое личико довольно милое, так и хочется его извратить собственными руками», — заявила Эвелин с мечтательным выражением, которое вызвало дрожь у людей, что были неподалеку и слышали все это. И пока Эвелин это говорила, внезапно в нее были выпущен град стрел от людей, что искали момент для выстрела. Но стрелы были отражены хлыстами за ее спиной. Но это было не все, и внезапно девушка-ассасин, что защищала адмирала, появилась рядом с Эвелин, пока та отвлеклась на стрелы, а затем успела ударить кинжалом ей в бок. Получилось. Теперь яд медленно ослабит ее и, возможно, убьет, — подумала девушка с радостью в мыслях, но внезапно ее схватила демоница за горло и подняла над палубой корабля. «Сопляка, ты мне уже начинаешь действовать на нервы», — сказала Эвелин, пытаясь придавить ее шею, чтобы оторвать голову, что напугало девушку, расстаться с жизнью. Но внезапно на нее напала та самая девушка-рыцарь, тем самым переведя внимание Эвелин на нее. Этим сразу же попыталась воспользоваться девушка-ассасин, чтобы вырваться, но сила Эвелин была выше ее, отчего той было тяжело вырваться. Но из-за дополнительного веса в руке Эвелин было тяжело уклоняться от ударов меча, который испускал золотой свет, и поэтому ей пришлось отпустить девушку-ассасина. «Надоели. Темный туман!» — крикнула Эвелин, и внезапно тьма окружила весь корабля, не давая никому ничего увидеть, кроме девушки-ассасина, которая могла ориентироваться в темноте и видела, как демоница устремилась в сторону адмирала с целью убить его одним ударом. «Она хочет убить адмирала!» — крикнула девушка-ассасин, но никто не мог помешать Эвелин осуществить задуманное. «Умри, человек!» — подумала Эвелин, уже занося своими когтями по человеку, пока внезапно золотой свет не упал на нее, а затем не убрал темный туман, давая всем увидеть ее лежащую на коленях с болью на лице. «Как больно! Что происходит? А-а-а-а!» — кричала Эвелин, ощущая, как ее кожа горела, словно множество муравьев кусали ее кожу. Адмирал же пытался убежать, хоть и с раненой ногой, он полз подальше от демоницы, к нему даже подбежали солдаты, чтобы спасти. И в то же время в сторону Эвелин бежала девушка-рыцарь и ассасин. Было понятно, что сейчас они могут ей навредить. Хоть Эвелин могла продолжать сражение, но ситуация стала слишком тяжелой, и был шанс, что адмирал людей может сбежать. Поэтому она из последних сил сделала рывок в сторону адмирала, а затем она вытянула когти с хлыстами, чтобы внезапно рассечь ими пространство прямо перед адмиралом, и внезапно за этим последовала волна темно-фиолетовой энергии, которая рассекла тело адмирала и других людей рядом на части, словно фарш. А сама же Эвелин исчезла с того места, что удивило двух девушек, которые пытались на нее напасть. Эвелин оказалась позади девушек и сразу же использовала невидимость, пытаясь сбежать через мир теней, но внезапно она не могла это сделать, что ее очень удивило, потому что такое было лишь когда она находилась на территории Бога-Творца вроде его церкви в присутствии ангела. «Хотя бы я убила лидера людей, но сейчас я чувствую, словно стала в два раз слабее. Нужно вернуться к господину, чтобы доложить о выполнении задания», — подумала Эвелин, начав пытаться скрыться, как вдруг в нее полетела золотая стрела, которая чуть не попала в нее, а следом рядом с ней приземлились три ангела, направляя свои мечи. «Вот она!» — крикнула девушка-рыцарь, подбегая вместе с ассасином к Эвелин, чтобы помочь в сражении. «Демон Чистилища, за то, что ты покинул пределы своей обители, ты будешь уничтожен», — заявил ангел, замахиваясь мечом. Но внезапно тени ангелов ожили, начали принимать физическую форму, пытаясь их связать, только те легко вырвались из пут и продолжили пытаться поразить Эвелин, которая напала первой своими когтями, что были покрытыми ядом и адским пламенем, оставляя на броне ангелов следы от когтей. Почему яд до сих пор не подействовал на нее, подумала девушка-ассасин, так как несколько минут назад поразила демоницу отравленным кинжалом, который должен был мгновенно убить обычного человека. Копье одного ангела пронзило Эвелин в спину, отчего она ощутила боль и дрогнула, чем воспользовался другой ангел и надавил на нее сильнее своим мечом, отчего та пропустила новый удар меча прямо в сердце. Раны от оружия ангелов не заживали так просто из-за святого элемента, поэтому боль становилась слишком сильной, но Эвелин терпела и пыталась защищаться и отвечать своими хлыстами за спиной. Вот только как бы она ни пыталась, ее силы были слишком ослаблены, а противники были ее слабость как раз и демонов. «Я здесь умру», — подумала Эвелин, поняв, что ситуация слишком безвыходная и шансы выжить с каждой секундой слишком малы, особенно когда она потеряла одно из своих сердец. И внезапно, когда ситуация должна была закончиться смертью Эвелин, произошел взрыв в центре корабля, от которого люди были отброшены и даже упали в воду. И затем из облака дыма вылетела фигура на огромной скорости прямо в сторону ангела, который пытался защититься своим золотым оружием, и это помогло, потому что той, кто на него напал, была мускулистая девушка с длинными пшеничными волосами и черными глазами. При этом она была голой, но все ее интимные места были прикрыты темной субстанцией, а самое большое его скопление были на левой руке, которым она пыталась ударить ангела. Но затем девушка снова нанесла удар вторым кулаком по оружию ангела и продолжила наносит удар за ударом, настолько быстро, что тот не успел ответить, и в итоге оружие не выдержало, разбившись на осколки вместе с броней ангела, что в конечном итоге стоило ему жизни. Второй ангел поймал момент и нанес удар в спину девушки, но копье не могло дальше продвинуться в ее плоть, потому что темная субстанция окутала место, куда оно было воткнуто, не давала дальше продвинуться. А затем девушка нанесла удар по ангелу, который не мог защититься из-за оружия, что застряло в ней. Причиной такой огромной силы Дерриер даже в ослабленном состоянии всех демонов была особая магическая способность Дерриер под названием «Звездная комбинация», которая увеличивает силу каждого последующего удара. До тех пор, пока каждая из ее последовательных атак достигает своей цели, к каждой из них прибавляется около 200 000 фунтов веса. Поэтому даже в ослабленном состоянии Дерриер может сражаться с сильными противниками, пока те позволяют ее набрать комбинацию ударов по ним. Дерриер обрадовалась Эвелин помощи в лице своего товарища по службе. В отличие от других высших демонов, к данной девушке она относилась нейтрально. Кто это? И как она сюда попала? Здесь же барьер. Удивилась девушка-рыцарь такой мощи от мускулистой девушки, которая убила двух ангелов. Не знаю, но она опасна. Нужно уходить, сказала девушка-ассасин, чувствуя силу девушки. Она знала, что умрет от одного удара этой девушки. Третий же ангел взлетел, чтобы иметь безопасную дистанцию и натянуть стрелу своего лука и выпустить святую стрелу по демонице Дерриер. Но внезапно та исчезла и появилась прямо перед ангелом, замахиваясь огромным кулаком, а затем ударяя им по ангелу и отправляя его прямо в корабль, пробивая его насквозь, отчего тот начал тонуть из-за большой дыры. «В порядке?» — спросила Дерриеру Эвелин, приземлившись рядом с ней. «Да», — кивнула Эвелин с радостной улыбкой, вставая на ноги, но все еще чувствуя боль от раны, что получила недавно и потери сердца. Святой элемент сейчас был намного сильнее и был как яд для всех нечеловеческих рас, особенно если они предрасположены ко тьме. «Уходим?» – спросила Дерриер. «Да, но перед этим я хочу взять кое-кого с собой», – сказала Эвелин со злой ухмылкой, смотря в сторону двух девушек, рыцаря и ассасина, что легко поняли, на что та намекала, и подняли свое оружие, готовые к бою. В другом месте на поле боя можно было наблюдать очередную битву демонов и йокаев против людей, что брали на абордаж другие корабли или вели по ним обстрел, отчего те тонули или шли на таран, чтобы потопить корабль врага вместе с собой, когда другого выхода не было. Многие корабли в этом сражении успели потонуть и горели, отчего дым сражения поднимался над морем очень сильно. И прямо сейчас на одном корабле можно было увидеть сражение йокаев против конкретного мужчины. Он имел короткие белые волосы и голубые, как чистое небо, глаза, ухоженное и чистое лицо, которое могло бы привлечь внимание любой девушки. Носил необычную одежду, напоминающую кимоно белого цвета с золотыми украшениями, нося черную прямоугольную шляпу. При этом этого мужчину окружали листки с разными иероглифами, а также золотая энергия, что кружилась за его спиной, которая вызывала у Йокаев инстинктивный страх. Неподалеку была девушка с длинными черными волосами и желтыми глазами, как у кошки, вместе с такими же ушками на макушке. Носила она черное кимоно с вырезом на груди 4-го размера. Рядом с ней была почти такая же девушка, но с белыми короткими волосами и желтыми глазами с кошачьими ушками на макушке такого же цвета. Носила она короткое белое кимоно с черным поясом. И еще была женщина с длинными малиновыми волосами и зелеными глазами с белой кожей. Носила она длинное черное платье с вырезом на груди 4-го размера. При этом на голове у нее была шляпа ведьмы. Прямо сейчас эти три девушки вместе с войском Йокаев сражались с мужчиной в белой одежде. Началось это, когда данный корабль взяли на абордаж, и внезапно там поднялся барьер, который запер всех Йокаев, и через некоторое время барьер исчез, и все Йокаи были мертвы, кроме людей. Поэтому Курака, Широни и Шизуна прибыли сюда, чтобы помочь и покончить с беспределом врага, но в итоге они тоже были заперты в барьере, который каким-то образом запечатывал страх Йокаев и ослаблял только Йокаев, делая их Йоки и магию слабее. Единственная Шизуна не была подвержена этим ослаблениям. Мужчина использовал в качестве оружия листки бумаги, на которых были иероглифы, которые могли взрываться или создавать стены из воздуха. Курака и Широни не могли подобраться к мужчине из-за постоянных взрывов на их пути или из-за ослабления. Даже иллюзии Курака не могли помочь обмануть мужчину, который всегда знал, где она. Даже атакующие заклинания не могли пробить его барьер, который защищал от любых магических атак. «Вы весьма неплохи как противники, хоть и Йокаи, но вы проиграли мне в тот момент, когда родились Йокаями», — заявил мужчина с ухмылкой, прикрывая часть лица золотым веером. «Умри!» — кричал Йокай, похожий на обезьяну, прыгая с мачты на мужчину с белыми волосами, но тот бросил его в сторону листок бумаги, даже не оборачиваясь, и тот превратился в лезвие ветра, которые разорвали Йокая на части. «Как высококвалифицированный анмёдзи, ваши силы Йокай бесполезны против меня», — заявил мужчина. «А мы попробуем», — сказала Широни, побежав в сторону мужчины, но перед ней снова появился листок, который взорвался, и отбросить назад. «Широни!» — крикнула Курака, ловя Широни в полете. Хоть та и усилила себя киеманой, но из-за ослабления урон от взрыва был ощутимым для молодой девушки. «Открылся ледяной град, буря, ледяной луч», — прокричала Шизуна заклинание, создавая ледяной град на мужчину, а затем снежную бурю в пределах корабля, ограничивая его обзор. И напоследок она выпустила из своего посоха луч ледяной энергии, который устремился в его сторону. «Ха-ха-ха, ты неплоха, как рабыня-магичка этих нелюдей, но барьер трех элементов – земля, железо, огонь», — сказал мужчина, делая странные символы пальцами рук, и затем выставил перед собой три листка, которые создали щит, что поглотил все атаки Шизуна. «До меня тебе далеко. Ты слишком юна, хоть и талантлива, но одним талантом не выиграешь сражение», — добавил он, закрывая часть лица веер в надменной манере. «Затмение!» — прокричал мужской голос, и внезапно на барьер корабля упал огромный столб тьмы, вызывая тряску по кораблю, а затем последовал звук бьющегося стекла, давая всем увидеть, что барьер анмёдзи мужчины дал трещину. И для того, чтобы пробить дыру в барьере, неизвестная стрела поразила барьер и смогла создать в ней небольшую дыру. И чтобы ее расширить, появился фигура мужчины в белых доспехах, который поразил эту маленькую дыру своим мечом, создавая большую дыру и тем самым разрушая структуру всего барьера, и тот начал рушиться. Следом на корабль запрыгнул мужчина с черными волосами и красными глазами, одетого в черно-красный доспех с плащом. И рядом с ним другой мужчина с короткими белыми волосами и желтыми глазами в белых доспехах с плащом. Третьим был тоже мужчина с луком, с длинными бирюзовыми волосами и черными глазами, одетого в легкую одежду. «Браво! Вы разрушили мой барьер», — сказал мужчина анмёдзи с улыбкой на лице, хлопая в ладоши. «Шон, мы рады тебя видеть», — с улыбкой сказала Шизуна присутствию подкрепления. «Простите, что задержались», — сказал мужчина с черными волосами и красными глазами, который был Шон Мичифрауст. «Кто вы? Как я могу понять по вашей ауре? Вы демоны, но кто вы двое? От вас исходит такая же необычная аура, как у той девушки», — сказал мужчина анмёдзи с любопытством на лице. Но Шон не ответил и сделал резкий рывок в сторону человека анмёдзи, чтобы занести удар меча. Вот только когда он подошел слишком близко, ему путь преградил барьер, а затем произошел взрыв под его ногами. Он использует заранее заготовленные заклинания. Остерегайтесь листков бумаги, предупредила Курака. Анмёдзи, ты случайно не из страны восходящего солнца? Спросила парень с белыми короткими волосами, который был бывшей геройки Ничикабайси. О, ты знаешь одно из названий моей страны? Кто ты? Угадай, сказал Кеничи, делая рывок в сторону противника, но, как и Шон, ему путь преградил барьер и затем поразила молния, которая парализовала. Черт, Агрх, вы ничему не учитесь. Идти в лоб в противника, который ожидает этого от вас, глупо. Весь корабль — моя территория. Здесь я непобедим, заявил мужчина уверенным видом, раскинув руки, раскидывая листки бумаг вокруг себя, и те летали вокруг него, словно вихрь. Его мана почти как у учителя Юи в плане размеров. И даже используя такой трусливый метод использования магии, он очень искусно это использует. Обычно те, кто используют такой метод, имеют малый запас маны или слабый контроль, но этот мужчина во всем это на достойном уровне. Даже если барьер снят, его магия может нам навредить, подумала Шизуна, анализируя ситуацию. Если это так, то значит, надо избавить тебя от твоей территории. Взрыв пламени, сказал Шон, поднимая свой меч, покрывая его огнем и вонзая прямо в палубу корабля, чтобы пламя резко распространилось по кораблю. Ха-ха-ха, обед двух стихий, вода и дерево, сказал мужчина, снова делая знаки пальцев рук, чтобы затем бросить листки бумаг, и затем пламя начало тушиться. Именно в этот момент мужчина Анмёдзи заметил стрелу, которая летела в его голову, и она смогла пробить его барьер и каким-то образом обойти защитные печати. Поэтому он в последний момент увернулся, но его шляпа слетела с головы. А ты неплох, лучник, но, наверное, хватит игр. Мне надо уничтожить всех йокаев ради своей страны. Поэтому умрите. Сила пяти стихий. Вода, огонь, земля, воздух, молния, сказал мужчина, снова делая жесты пальцев, и затем все листки бумаг начали кружиться вокруг него, пока не направились словно рой пчел в сторону каждого, кто был на корабле. Активация, сказал мужчина, и все печати атаковали каждого всеми перечисленными элементами, и не один раз, это было словно градом ударов, который должен был их уничтожить. Вот только внезапно каждый из них смог дать отпор. Шизуна успела создать ледяной барьер, а затем высвободила взрыв маны, чтобы раскинуть листки в сторону. Шон вместе с падшими героями смогли пережить всю эту атаку благодаря своей стойкости и усилениям, которые имели. Курака и Широни получили наибольшее количество урона, но смогли выстоять благодаря магии и способностями. «А вы стойкие», — сказал мужчина с легким удивлением, потому что такое количество атак должно было убить их. Но причиной малого урона было в том, что он сделал это слишком много. Даже имея большие запасы маны, сложно высвободить всю мощь каждого магического письма, когда ты пытаешься это сделать в одно мгновение на сотни таких же. Легче высвободить всю силу в одном листке, чем в сотни таких же разом. «Разрез пустоты огня», — произнес новый мужской голос, и внезапно огромный адский стол упал в сторону мужчины, встречая его барьер, но тот долго не выдержал и разрушился, отчего мужчине Анмёдзи пришлось использовать другой листок и пропасть со своего места, оказавшись на другом конце корабля, а на его прежнем месте упал столб пламени, который уничтожил все, что там было. Затем на корабль приземлился мужчина с красными волосами и желтыми глазами, с черными рогами они на голове, одетый в кимоно с легкими доспехами и держа в руках длинный меч, покрытый пламенем. Так вот кто убил всех моих йокаев, жалкий Анмёдзи, или точнее Куан Йосида, я полагаю. О, ты знаешь меня, как же не знать одного из трех великих Анмёдзи и даже самого молодого гения страны восходящего солнца Японии. Анмёдзи — особые маги, чья магия направлена на уничтожение йокаев. Поэтому я уничтожу тебя и избавлю других от необходимости рисковать своими жизнями. К сожалению, это не случится сегодня, с ухмылкой сказал мужчина по имени Куан. И сразу после его слов всех озарил яркий золотой свет, от которого генералу Йокаев и всем, кто не был человеком, стало плохо, и те ощутили слабость во всем теле, а затем жгучую боль. «Что это, Агрх?» — кричал с болью на лице Бенимару, пытаясь сопротивляться этому ощущению, вставая на ноги. «Похоже, сейчас начинается самое интересное в этом сражении. Сможете ли вы дальше сражаться, монстры?» — спросил с ухмылкой Куан Йосида, держа в руках уже другие бумажки, которые имели формы людей, и затем бросил их в сторону ослабленных противников. Следом бумажки взорвались облаком белого дыма, превратившись в людей с оружием в руках. Некоторые из них не были людьми и напоминали йокаев, вроде они, к Капа, змеи и обезьян, уничтожьте их, мои шикигами. Приказ Куан Йосида властной манерой, что те начали послушаться исполнять, занося оружие и бежав в сторону противников. Но Бинимару быстро пришел в себя и разрезал несколько из них одним взмахом меча пламени, который превратил их в пепел. «Не позволю навредить нашим союзникам. Я твой противник». «Нет, наш противник», — заявил Шон, который смог тоже встать даже, чувствуя слабость. А вместе с ним были способны сражаться два падших героя из Шизуна, которые имели человеческую половину, поэтому золотой свет не до конца на них действовать, и они могли сопротивляться. Курака и Широни же были ослаблены из-за недавних ран, полученных от Анмёдзи, и не могли участвовать в дальнейшем сражении какое-то время. И поэтому Шизуна создала вокруг них барьер, начав их лечить зельями для лечения, которые им предоставил Мелиодас для крайней необходимости. После этого она планировала увести их подальше. Таким образом, против Анмёдзи Куана выступало четыре мужчины: Бинимару, Шон, Киничи и Минору. «Нападайте, жалкие монстры». Все сражение в Темном море сместилось в сторону людей, когда золотой свет упал на всех, ослабляя демонов и йокаев, но на этом не закончилось, и с неба начали прилетать ангелы, которые еще сильнее стали помогать людям в натиске. Даже с учетом того, что сражение велось кораблями и на них, воздушное превосходство было за людьми благодаря ангелам. Тенгу и йокаев пытались взять превосходство вместе с демонами, что могли летать, но ничего не вышло, и небо было под контролем ангелов. Мелиодас же с момента появления золотого света на поле боя продолжал уничтожать корабли людей вместе с ними один за другим, и ангелов в том числе. Никто из людей не мог его остановить, так как стоило им попытаться, как те падали на колени ослабленные, а рядовые ангелы были недостаточно сильны, чтобы ему противостоять, особенно когда большая часть их сил были распределены по всему полю боя, и те не могли вместе на него напасть. Но так как силы Мелиодаса тоже были уменьшены, и он сражался уже примерно несколько часов, в конечном итоге ему нужно было время на отдых для восстановления своих сил. Поэтому он вернулся к флоту демонов, чтобы встретить там своего заместителя офицера Аристона, который, когда увидел Мелиодас, сразу к нему подошел. «Мой принц, я рад, что вы живы», — сказал Аристон. «Какова обстановка?» — спросил Мелиодас, сев на палубу, начав доставать из своего инвентаря зелья для восстановления зелья выносливости Ур. 8 и зелья лечения Ур. 8, которые у него еще остались на такие случаи. К сожалению, зелья маны 8 уровня у него не осталось, поэтому пришлось использовать низкоуровневые. Мягко говоря, говори прямо, все плохо. Наш натиск замедлился, и теперь мы не можем продвинуться дальше. Мы теряем корабли, как и наши союзники йокаи. Потери растут с каждой пятой минутой. Присутствие ангелов и ослабление наших сил, особенно невозможность использовать демоническую трансформацию, сильно повлияло на расклад битвы. Понятно. Что предлагаешь делать? Отступить, мой принц. Нам нужно сохранить наши силы для следующего боя. Ты прав, но мы не можем. Если мы отдадим эту позицию и впустим флот людей к островам Полуночное Солнце, то те смогут контролировать наши морские пути с королевством йокаев, а также смогут наносить морские удары по нашему королевству. Но их высадка еще не значит потерю острова. Мы можем организовать на суше оборону и уничтожить их силы там. Как ты думаешь, где у людей будет преимущество больше всего? На кораблях, где могут быть лишь максимум 300 человек, или на суше, где они могут собраться вместе в десятки тысяч? — спросил Мелиодас. Но в долгосрочном сражении здесь мы проиграем. Их кораблей слишком много. Пока тянем время. Все скоро изменится, Аристон. Доверяйте мне. У вас есть план? Да. Тогда я вам поверю, командир. А, мой принц, у меня донесение, — сказал прибежавший демон. Говори, — приказал Мелиодас, продолжая пить зелье для восстановления своих сил. Нельзя было терять ни секунды для того, чтобы быстрее вернуться на поле боя. Мы получили от наших союзников йокаев информацию. Их разведка заметила, что еще два флота людей, примерно 2000 кораблей, обошли эту позицию и плывут к другим двум островам Полуночное Солнце. Их успели перехватить 8 и 10 флот йокаев, — доложил демон, склонив голову. Понятно. А я-то думал, почему здесь не так много кораблей, как было в докладе. Они разделили свой флот на 3 флота, отправляя один сюда, чтобы увеличить шансы удачного вторжения. Будем надеяться, что флот йокаев их сможет надолго задержать или победить, — сказал Мелиодас задумчивым выражением. Что нам делать, мой принц? Продолжать сражаться. Скоро все изменится, очень скоро. сказал Мелиодас, вставая на ноги, чувствуя, как силы начали возвращаться к нему, за исключением маны. С учетом того, что заповедь ограничивает влияние этого золотого света, я должен быть способен использовать демоническую трансформацию, подумал Мелиодас, смотря на свою руку, и затем Мелиодас начал покрываться твердой серой субстанцией, которая закрывала всю его кожу, оставляя только эту субстанцию, изменяя его внешне до неузнаваемого, потому что его рост и телосложение изменили, на безликого существа из серого камня. Так вот какова демоническая трансформация принца, удивился Аристон, так как впервые видит ее вживую. Он даже не удивился, что тот может ее использовать, а другие не могут, потому что знал, насколько наследный принц демонов был сильным, как и его отец. Следом Мелиодас снова начал менять свой облик, создавая за спиной кровавые крылья, и с их помощью он взлетел, чтобы направиться дальше сражаться. Суть данной формы в том, что потребление маны нулевое, и вместо нее эта демоническая трансформация поглощает его выносливость. Но зато в ней он может легко менять свою форму на любую, что делает его очень гибким и смертоносным в сражении, вот только он не может использовать магию. Но даже без магии силы Мелиодаса достаточно, чтобы вносить сильную смуту в этом сражении. Но внезапно произошло то, что привлекло внимание всех на этом морском сражении. Все без исключения почувствовали странное присутствие в небе и даже увидели, как мощный источник света появился в небе, ослепляя всех, кто пытался увидеть, что там было. И когда погас, то все могли увидеть яркую фигуру ангела с белыми шестью пар крыльев и одетого в золотые доспехи. У него были длинные золотистые волосы и глаза. Сам он испускал яркую золотую ауру, которая сразу выделяла его среди прочих ангелов. Каждый мог почувствовать его ауру и силу в ней, понимая, что это не обычный ангел. «Услышьте меня, все нечеловеческие расы в этом темном море, что сейчас сражаются в невежестве. Я Уриил, архангел огня и посланник Бога-творца, и у меня послание от него. Сегодня вы все умрете», — заявил архангел, создавая в своих руках длинный золотой меч и вытянул вперед руку. «Архангел, дело принимает еще более неприятный оборот», — сказал Мелиодас, пронзая своими когтями ангела, что пытался на него напасть. Статус: имя Уриил, титулы архангел, прямой посланник Бога-творца, хранитель старого огня, свет Бога-творца, генерал Бога-творца, Божья рука, просветитель потемненных и невежд, просветитель душевных и телесных чувств, наставник заблудших, возбудитель на молитву. Уровень 340. Класс: подкласс 1, подкласс 2, подкласс 3, возраст 303-121. Пол: мужчина. Раса: высший ангел. Расовые способности: способности, навыки, сопротивление. Характеристики: сила, физ, сила духа, ловкость, выносливость, защита, воля, интеллект, мудрость, мана. Что? 340 уровень. Впервые встречаю такого сильного противника. Я уже так давно не встречал кого-то выше меня на 100 уровней. Это слишком. Удивился Мелиодас, когда использовал оценку, чтобы понять силу архангела Уриила. Горюю! Кричали демоны и йокай, когда внезапно их тела вспыхнули огнем, испытывая боль. И это начало происходит на всем поле боя, пламя хоть и не убивало сразу, так как демоны и йокай были крепче людей и могли пережить это, особенно когда пламя тухло после контакта с водой. Но во время битвы это сильно повлияло на сражение не на жизнь, а на смерть, приведя многих к смерти. Мелиодаса тоже поразило пламя, но из-за особенностей его демонической формы пламя быстро потухло. Вот только это вызвало внутреннее беспокойство за безопасность его девушек и союзников, которые могут быть в этот момент сражения быть поражены тем же пламенем. Но на этом сюрпризы не закончились, потому что барьер, что окружал флот людей и мешал нападению за его пределами использовать магию телепортации, внезапно был разрушен, или точнее рассеялся. Это сразу дало всем понять, что источник барьера был уничтожен. «Наконец-то, она это сделала», — сказал Мелиодас, приземляя на человеческий корабль и начав вырезать на нем всех людей, чтобы в конечном итоге его взорвать бочками магического пороха, что были на нем. Причиной же падения барьера была Элиза, высший демон-паучиха, которая по приказу Мелиодаса скрытно обошла корабли людей и нашла те, что отвечали за поддержку барьера. Хоть это заняло время, Но в конечном итоге Элиза смогла уничтожить все источники барьера. Таким образом, теперь демоны и йокаи могли обстреливать флот людей на больших расстояниях и даже сбежать с помощью магии телепортации прямо с поля боя. Теперь мы можем сбежать, но стоит ли это делать? Присутствие архангела такого уровня многое меняет. Мы тут просто можем бесполезно умереть. Но если мы отступим, то флот людей сможет провести полноценное вторжение на острова Полуночное Солнце. Не будь людей так много, было бы проще. Подумал Мелиодас, серьезно обдумывая возможность побега, хоть его гордость не хотела отступать и желала дать бой. «Табир, начинай!» – телепатически приказал Мелиодас своему подчиненному высшему демону. «Повинуюсь». Но внезапно рядом с Мелиодасом появился тот самый архангел Уриил, который сразу же схватил его за шею и поднял его тело, находясь в полете. «У меня был дополнительный приказ от Бога Творца – уничтожить всех демонов Чистилища, что начали устраивать смуту в Святой Войне. Я не знаю, как вы покинули свои обители и зачем, но лучше бы оставались в Чистилище дальше», – сказала Уриил, подставляя меч, покрытый пламенем, к горлу Мелиодаса. «Я не могу вырваться. Его физические характеристики выше моих в два или даже в три раза». «Тогда», – подумал Мелиодас, и затем меч пронзил его голову, пробивая череп насквозь. Но внезапно голова отделилась от тела и вырвалась из хватки архангела. В последний момент Мелиодас переместил свой мозг в другую часть тела. Благодаря данной форме его контроль над метаморфозой вышел на максимум. Он легко мог менять и контролировать каждую часть и орган своего тела, как угодно, и тратил на это меньше времени, чем раньше. Поэтому легко смог создать себе новую голову, чтобы попытаться сбежать от архангела, который появился на его пути и попытался пронзить своим мечом, но снова своей силой он исказил свое тело и создал искусственную дыру, куда и попал меч, не достигнув цели. И чтобы не получить удар меча в сторону, он изменил структуру тела, став как змея уклоняться от взмахов меча. «Неприятно», — сказал Уриил, вытягивая руку, чтобы выпустил волну пламени, которая была словно цунами, но внезапно пламя исчезло, стоило ему залезть на корабль людей. «Минутку, он не хочет вредить людям, это мой шанс», — подумал Мелиодас, принимая более человекоподобную форму, а затем создавая дополнительные конечности в форме паука, чтобы быть более мобильным. «Люди, уходите, это не ваш бой», — приказал Уриил, приземлившись на корабле и направляя в сторону Мелиодаса руку, на которой был огненный шар. «Лучше не стоит, иначе я их всех убью», — сказал Мелиодас, хватая первых попавшихся людей своим паучьими конечностями. «Простите», — сказал Уриил, и внезапно тела людей вспыхнули пламенем. «А-а-а-а!» — кричали люди от боли, когда пламя превращало их тело в пепел. «Ты вообще за людей?» — удивился Мелиодас такому поступку.